Глава 3. Ровно через 25 минут Кэрол услышала, как щелкнул замок в двери, ведущей из кабинета доктора прямо в общий коридор. Прошло еще несколько минут, и доктор Стивенс вышел в приемную. Увидев МакГрейви, он, секунду поколебавшись, спросил: «Мы с вами знакомы, не так ли?» «Да», — бесстрастно ответил детектив. «Лейтенант МакГрейви». И, кивнув в сторону своего спутника, добавил: «Детектив Фрэнк Анджели». Джад и Анджели обменялись рукопожатием. «Входите», — сказал доктор. Мужчины прошли в кабинет, и дверь захлопнулась. Кэрол изумленно смотрела им вслед, стараясь понять, что к чему. Большому детективу явно не понравился доктор Стивенс. Но, возможно, он вообще недолюбливает врачей. Впрочем, в одном Кэрол не сомневалась. Вечером платье придется отдать в чистку. Свой кабинет Джад обставил в стиле французского загородного дома. Никаких письменных столов. Легкие кресла и небольшие низкие столики с антикварными лампами на них. На полу мягкий ковер с красивым рисунком. У дальней стены удобная кушетка. На стенах ни одного диплома. Впрочем, как МакГрейви выяснил перед тем, как прийти сюда, если бы доктор Стивенс захотел, на стене не осталось бы свободного места. «Я впервые попал к психиатру», — заметил Анджели. Кабинет явно произвел на него впечатление. «Я бы не отказался иметь такую квартиру. В такой обстановке пациенту легче расслабиться», — объяснил доктор. «И, между прочим, я психоаналитик». «Извините», — смутился Анджели. «А в чем, собственно, разница?» «Ну, примерно $50 в час», — ответил МакГрейви. И, обращаясь к доктору, добавил: «Мой напарник не очень разбирается в подобных тонкостях». «Напарник». И тут Джад вспомнил. Напарника МакГрейви застрелили, а его самого ранили во время стычки с бандитами, грабившими винный магазин 4 или 5 лет назад. По обвинению в этом преступлении арестовали некоего Амоса Зифрина. Адвокат обвиняемого настаивал на оправдании своего клиента, ссылаясь на невменяемость последнего во время ограбления. Джада защита пригласила в качестве эксперта для обследования Зигфрина. Обследование показало, что тот страдает прогрессивным парезом, приведшим к необратимым изменениям в психике. На основании этого заключения Зифрин избежал смертного приговора, и его отправили в психиатрическую лечебницу. «Теперь я вас вспомнил», — сказал Джад. «Дело Зифрина. Вы получили 3 пули, а вашего напарника убили. Я тоже вас помню. Вы помогли преступнику избежать электрического стула. Что я могу для вас сделать?» «Нам нужно выяснить некоторые вопросы», — ответил МакГрейви и посмотрел на Анджели. Тот начал развязывать бечевку на свертке, который держал в руках. «Мы хотим, чтобы вы опознали одну вещь». Голос МакГрейви вновь стал совершенно бесстрастным. Анджели развернул бумагу. В руках у него оказалась ярко-желтая куртка. «Вы не видели ее раньше?» «Она похожа на мою?» — удивленно ответил Джад. «Она ваша», — Во всяком случае, на подкладке написано ваше имя. А как она к вам попала? А как, по вашему мнению, она могла к нам попасть? Джад пристально посмотрел на МакГрейви, затем взял со стола трубку и начал неторопливо набивать ее табаком из стоящего рядом кувшинчика. «Думаю, будет лучше, если вы объясните мне, что все это значит?» «Спокойно», — ответил он. «Мы хотим разобраться с этой курткой. Если она ваша, то нам интересно узнать, почему она находится не у вас. В этом нет ничего странного. Когда сегодня утром я вышел из дому, шел небольшой дождь. Мой плащ в чистке, поэтому пришлось надеть эту желтую куртку. Обычно я езжу в ней на рыбалку. Один из моих пациентов пришел без плаща. Как раз перед его уходом пошел сильный снег, поэтому я одолжил ему свою куртку». Джад замолчал, неожиданно встревоженный. Что с ним случилось? «Случилось с кем?» — переспросил МакГрейви. «С моим пациентом, Джоном Хансеном». «О, вы попали в самую точку, док», — тихо сказала Джелли. «Мистер Хансен не смог принести куртку сам, потому что он мертв». «Мертв?» Вздрогнул Джад. «Кто-то воткнул ему в спину нож», — пояснил МакГрейви. Джад недоверчиво посмотрел на него. Детектив взял у Анджели куртку и развернул ее так, чтобы доктор мог видеть длинный разрез. На подкладке отчетливо выделялись бурые пятна. Джад почувствовал, как к горлу подкатывается тошнота. «Кто же хотел его убить?» «Мы надеялись, что вы сможете сказать нам об этом, доктор Стивенс», — сказал Анджели. «Кто знал мистера Хансена лучше, чем его психоаналитик?» Джад беспомощно покачал головой. «Когда это случилось?» «В 11 утра», — ответил МакГрейви. «На Лексингтон-авеню, в квартале отсюда. Наверное, не один десяток людей видели, как он упал. Но все они так торопились домой готовиться к празднованию Рождества Христова, что оставили его лежать, пока он не истек кровью». Джад схватился рукой за край стола. Костяшки пальцев побелели. «Когда Хансен пришел к вам сегодня?» «В 10 утра». «Сколько времени вы обычно проводите с пациентом, доктор?» 50 минут». «Он сразу же ушел?» «Да, конечно. Меня уже ждал следующий. Он вышел через приемную?» «Нет. Мои пациенты входят через приемную, а выходят вот здесь». Доктор показал на дверь, ведущую в общий коридор. «Таким образом, они не встречаются друг с другом». «Итак», — кивнул головой МакГрейви, — «Хансена убили, как только он вышел отсюда. Почему он приходил к вам, доктор?» «Мне очень жаль», — поколебавшись, ответил Джад, «но я не имею права обсуждать подобные вопросы». «Кто-то его убил», — продолжал настаивать МакГрейви. «И вы могли бы помочь нам найти убийцу?» У Джада погасла трубка, и он неторопливо раскурил ее вновь. «Когда вы начали лечить Хансена?» Теперь вопросы задавал Анджели. «Три года назад». «Не могли бы вы припомнить кого-нибудь, кто ненавидел Хансена? А может быть, он кому-то испытывал подобное чувство?» «Если бы такой человек существовал, — ответил Джад, — я бы вам сказал. Полагаю, что мне известно все, что можно знать о Джонни Хансене. Он радовался жизни. Причин ненавидеть кого-либо у него не было. Я не знаю, кто мог бы ненавидеть его. Тем лучше для Джона. Вы, похоже, прекрасный доктор, мистер Стивенс, — сказал МакГрейви. Мы возьмем с собой его карту? Нет. Мы можем получить разрешение суда. Пожалуйста. Но для вас в ней нет ничего интересного. А что случится, если вы отдадите ее нам? Спросил Анджели. Это может повредить жене Хансена и его детям. Вы на неправильном пути. Я уверен, что убийца не знаком с Хансеном. «Ну, я в это не верю», — буркнул МакГрейви. Анджели завернул куртку в бумагу и перевязал сверток бечевкой. «Мы вернем ее вам после окончания расследования. Можете оставить ее себе». МакГрейви открыл дверь, ведущую в коридор. «Мы будем держать вас в курсе, док». И он вышел из кабинета. Анджели кивнул Джаду и последовал за старшим детективом. Когда Кэрол вошла в кабинет, Джад все еще смотрел им вслед. «Что-нибудь случилось?» — озабоченно спросила она. «Кто-то убил Джона Хансена». «Убил?» «Его зарезали». «О, Боже! Но почему?» «Полиция не знает. Какой кошмар. Смогу ли я чем-нибудь помочь, доктор?» «Если вам не трудно, Кэрол, приведите все в порядок, а потом закройте кабинет. Я поеду к миссис Хансен и сам сообщу ей о случившемся. Не беспокойтесь. Я все сделаю». Успокоила его Кэрол. «Спасибо». И Джад вышел из кабинета. Через 30 минут, когда Кэрол уже разложила карты сегодняшних пациентов и запирала свой стол, дверь в приемную открылась. Шел уже 7-й час. И к этому времени в здании обычно не оставалось ни души. Подняв голову, Кэрол увидела незнакомого мужчину, приближающегося к ней с улыбкой на лице.